Иван вспомнил про Смуглянку еще про тот самый случай, когда она чуть не сожгла их лучеметом, и не очень-то поверил рассказу Ланы, но спросил, «А что с Мартой было?» «Откуда ты знаешь?» – удивилась русоволосая. «Подслушивал». Иван не ответил. «А как ваша темненькая, толстенькая лапушка, та самая, которой ты недавно ручки вязала, нас с тобою на распыл пустить собиралась тоже, не помнишь? Как она призналась, какие игрища тут играет и на кого работает? Забыла?» Лана надолго умолкла. Потом сказала тихо, неуверенно. «Снилось что-то на вроде... Нет, бред все это. Мы с ней давно тут торчим. Она такая же, как и все». «Чего ж ты ей тогда руки вязала? Меня испугалась? Не похоже что-то?» «Да ладно, не вороши. Было чего-то, не упомню. Тут все перемешивается. Может, и сейчас мне все снится? Ущипнуть?» «Попробуй», — рассмеялся Иван. Она нащупала уязвимое место под подбородком и больно ущипнула за кожу. Иван вскрикнул, но больше притворно, чем по-настоящему. «Нет, Лана, мы не спим», — сказал он. Евнух Вертухай по-прежнему сидел на шаре, только вид у него был не столь вальяжным. Выпутавшаяся смуглянка лупцевала по щекам блондиночку, приговаривала: «Я тебя, тварь, за неоказание содействия со свету сживу! Усекла?» «На землю!» – завопил Иван не своим голосом. И его послушались. Смуглянка ткнулась лицом в траву рядом с блондиночкой. Спину обоих были блестящими от пота. Видно, притомились, выясняя отношения. Жирный охранник сполз с шара и тоже уткнулся в землю обрюзгшей сонной рожей. «Куда дальше?» – поинтересовался Иван у русоволосой. «В шар». Иван подбежал к шару, начал тыкаться в него со всех сторон, обежал два раза вокруг, потом спрыгнул наверх, не выпуская русоволосой. «Дурак, дурак!» Та вновь наколачивала его по спине. «Чего ты мечешься? Зови жирного!» «А я тута!» – заявил подползший на карачках Вертухай. «Тута я и готов выполнять ваше приказание». Иван посмотрел на него ошалело. «Да не стой ты!» – прошипела Лана в ухо. «Приказывай!» «Чего? Чтоб в шар шел! Вот чего!» «Зачем?» Русоволосая ударила его кулачком по пластинчатому затылку. «А затем, что мы вовнутрь только за ним пройти сможем, иначе дверь не откроется». Иван сразу сообразил, что к чему. «Давай-ка, друг любезный, топай вперед, то есть внутрь», — проговорил он не слишком уверенно. «Пошел». Вертухай, как был на карачках, так и пополз к шару. «Да отпусти ты меня», — шепнула в ухо Лана. Иван поставил ее на землю, и русоволосая сразу же опустилась на четвереньки. «Давай и ты», — пригласила она. «Все равно сдохните», — зло процедила из травы смуглянка. Иван вдруг увидал странную вещь. Евнух Вертухай дополз до боковины шара, но не остановился, не перестал сучить жирными лапами, и голова его стала пропадать в шаре. За ней плечи, туловище, задница. «Ну!» — крикнула Лана. Иван встал на карачки, но вперед подтолкнул русоволосую, да та и сама уже скрывалась за ребристой и очень твердой на вид поверхностью шара, в которой не было ни двери, ни дверки, ни трещинки, ни щелки. Раз — мелькнула пяточка и пропала. Иван ткнулся головой в бок шара, думая, что сейчас набьет себе шишку и отскочит назад, но нет, голова свободно прошла внутрь, в темноту. Последнее, что Иван услыхал из внешнего мира, было проклятие смуглянки. «Что вам всем в корчах передохнуть, суки поганые!» — рычала она совсем не женским, звериным рыком. «Чтоб ни возврату, ни спасения, чтоб вас там живьем изжарили и слопали!» В кромешной тьме ничего не было видно. Иван нащупал руку Ланы, притянул женщину к себе, обнял. От прикосновения ее теплого и нежного тела его сразу бросило в дрожь, в голове помутилось. Но она отпрянула. Иван дернулся следом, но тут же остановился. Ее можно было понять, ведь она прижалась не к человеку, не к мягкой упругой коже, а к шершавым пластинам, к холодной чешуе. Она права. Но руки Иван не отпустил. «Ну, я полез, что ли?» — спросил глуховато невидимый явнух вертухай. «Куда?» «Обратно куда же еще? Мне туда дороги нет», — обиженно протянул вертухай. Иван даже почувствовал на себе его зловонное мертвенное дыхание, отшатнулся. «А нам куда же?» — спросил он зло. «Завел гад и назад? Деру давать?» «Тут так положено», — с расстановкой ответил вертухай. «Ежели желаете за мной, власть, а нет, так лезть туда, вход-то один. Я тут ни при чем получаюсь». Ланна подтолкнула Ивана, но он ничего не видел. «Здесь надо бы 40 метров вверх, по лесенке, подняться», – проинструктировал вертухай, «а потом по трубе проползти чуток, и прямиком в нижний люк там будет ярус чистилища. Ну, а коль через него проберетесь, так и попадете сразу. Куда вам надобно?» Иван не знал, куда ему надобно, но вопросил. «Какие еще 40 метров? Чего голову морочишь? Шар-то всего ничего, в 3 обхвата. А ты говоришь 40 метров? Запутать хочешь?» Лана ткнула его в бок кулаком. «Помалкивай!»